Глава восьмая. Минут через 20 с лишним, когда я уже не знал, что и думать, демон наконец вернулся. Да не один, а вместе с генералом легиона. И вот сейчас мы вместе с Маргваном сидим на втором этаже все того же здания у разрушенной стены, обсуждая события минувшей ночи. К слову, без шлема, лежащего сейчас на столе, демон, а точнее Эрдогар, внушал еще больше уважения. Покрытое грубыми шрамами, суровое, словно вырубленное из камня лицо, пугающую внешность дополняли разноцветные глаза с вертикальным зрачком, бледно-синяя, словно у мертвеца, кожа, раздвоенный язык и треугольные грязно-серые зубы. Но вернемся к итогам разговора. Мертвый легион отлично справился с поставленной задачей, полностью очистив город от пожирателей душ, в этот раз, правда, уже понеся небольшие потери, на данный момент никак не сказавшиеся на боеспособности легиона. Также генерал с усмешкой упомянул о трех десятках разумных, пострадавших во время зачистки. Те ошибочно решили, что заполонившие город огромные рогатые воины — очередная напасть мира духов, и попытались уничтожить хотя бы одного из них. Разумеется, неудачно. Хорошо, демоны не стали переусердствовать в процессе вразумления... разумных, так что те отделались лишь ушибами и вывихами, а особо настырные — легкими переломами. Насчет совета я, кстати, тоже зря опасался. Маргван показал себя разумным политиком, в прошлой жизни сумевшим удержать свой пост командующего армией из 6 первых легионов аж при первых трех правителях рода Суртов, и все претензии глав города свел к нулю, что тех несказанно взбесило. Но почти 5000 демонов за его спиной, а именно столько состояло во вновь воссозданном мертвом легионе, сумели охладить любые пылкие умы. Так что теперь город должен был демонам... А что именно он был им должен, Маргван во время разговора так и не уточнил, с легкостью уклонившись от скользкой темы. Я вопросительно посмотрел на генерала, озвучив свой вопрос теперь уже напрямую. «Нам ничего». Насмешливо, но не надо мной, а скорее над членами совета, оскалился Эрдогар. «А вот нашему принцу все, что тот пожелает». «Оу!» — ошарашенно промычал я. «А зачем? Я как бы не собираюсь тут не то что оставаться, а вообще задерживаться надолго». Маргван растерянно пожал плечами и ответил. «Безопасность принца превыше всего. Это наша самая главная задача, независимо от тех, что поставите уже вы сами. Ведь не факт, что вы согласитесь на повторный призыв». А значит, за отведенное нам время нахождения среди живых мне приходится учесть все, что только возможно. А в смысле повторный призыв? Недоумевающе нахмурился я. Разве это возможно? Эльзегида даровала мне дар, способный призвать вас лишь единожды. Возможно, мой принц. Ведь изначально дар нашей богини был рассчитан на призыв армии из мира Эрдогаров и подразумевал заключение нового соглашения между генералом и ее избранником. Но так получилось, что наш народ был уничтожен предателем, и силе древней пришлось вытащить нас из небытия. Вытащить тех, кто сумел продержаться там сотни или даже скорее тысячи лет. А это, честно я тебе скажу, было очень сложно». Я потерял учителя и всех своих братьев, ощущая, как затухают частицы их душ. Потерял сына и жену. Потерял почти всех своих друзей. И только тот, кто был силен духом и обладал при жизни могущественной магией, мог продержаться в бесконечном мертвом и безжизненном небытие достаточно долго. Но продержаться — это лишь полдела. Важнее было не сойти с ума от одиночества. И рано или поздно те, кто понимал, что до безумия остался один шаг, сдавались, видя, что шансы вернуться в мир живых у них уже нет. Теперь я знаю почему. Потому что в этом мире больше нет древних. А значит, мой принц, у мертвого легиона есть лишь одна надежда. Это вы. Да? Интересно, и чем же я могу вам помочь? Устало потеряв виски, я облокотился на стол. Станьте нашим императором, мой принц. Демон резко встал со стула и преклонил колено, покорно склонив голову к подбородку. «Принесите клятву верно служить империи Эрдогаров и ее народу, чтить память и достоинство предков, а главное, сделайте все возможное для воскрешения Эльзегиды. И тогда мертвый легион вновь станет частью этого мира и личной гвардией нового императора, способной по первому же зову явиться к нему, где бы тот ни находился». «Я не могу, Маргван», — осторожно произнес я и тут же поспешил уточнить, объяснив причины своего ответа. «Пойми, я намеренно перешел на «ты», желая психологически настроить генерала на откровенный разговор. из меня будет просто никудышный император. И дело тут даже не в том, что я понятия не имею, каково это управлять огромной страной и миллионами подданными, да и вообще командовать группой больше, чем десяток разумных, а в том, что я просто хочу домой. Вот только домой находится не то, что в другом плане Нории, а вообще в другой реальности. И значит, путь обратно найти будет очень сложно. Так какой же из меня император, появляющийся в империи хорошо, если раз в год? Император, который рано или поздно бросит своих подданных на произвол судьбы. Но... А как же? Древняя ведь выбрала. Глотая слова, попытался что-то сказать, ошарашенный моим заявлением Маргван. Я нисколько не отказываюсь от остальных слов клятвы и с удовольствием принесу ее империи и народу Эрдегаров. И сделаю все возможное для воскрешения Эльзегиды. Но становиться императором я не собираюсь. Хотя... Хитро улыбнулся я. «Буду не против, если столь почетную должность примешь лично ты. Ведь кому, как не тысячелетнему генералу армии Эрдегаров, сумевшему пройти через пропасть небытия, поднимать из праха разрушенную империю?» Маргван растерянно уставился на меня немигающим взглядом. Он стремительно пытался переварить и усвоить мою речь в своем явно закостенелом касаемо привычной системы рангов и отношения к божественным силам разуме. «Я с гордостью приму ваше решение, мой принц», — решительно кивнул он и медленно поднялся на ноги. «Принц не по крови, принц по духу, истинному духу Эрдегаров». «Тогда давай без этой вот высокопарной речи, хорошо? И переходи уже на «ты». Хватит мне выкать, я раз этак в тысячу или несколько тысяч младше тебя». «Как скажете». Тут генерал на мгновение замялся, но быстро поправился, вспомнив о моей просьбе. «Скажешь, принц Эрдегаров, я Маргван Эйвар из рода Танлов», приложив руку к груди, возвышенно начал демон. «Принимаю титул императора Эрдегаров и клянусь поддерживать и охранять, блести и соблюдать, развивать и возвышать законы империи ради процветания ее народа. И пусть силы древних будут свидетелями моих слов. Дангер Эльзегидей!» Раз с силой стукнул он кулаком о грудь, второй, а на третье тело генерала на пару секунд скрыла ослепительная аура темно-фиолетового цвета. «О, великая бездна!» — охнул Маргван, чьи глаза еще продолжали слегка подсвечиваться тем же цветом. «Такого я не ожидал». «Что случилось?» — насторожился я. «Бездна», — вновь повторил демон. «Не силы древних, а сама бездна стала свидетелем моих слов». «Это плохо?» «Нет, но вызывает некоторые опасения. Ведь именно она ближе всего к небытию, где я и мои сородичи томились сотни лет. Но...» Печально вздохнув, Маргван сел обратно за стол. «Обратного пути у меня больше нет. Сегодняшний день можно считать началом возрождения империи Эрдегаров. Вот только как нам вернуться обратно?» «Если принятие тобой титула императора не отменяет мою возможность призывать мертвый легион, как бы невзначай заметил я, то хоть сегодня». «Как?» Только и смог что ошарашенно прошептать генерал армии демонов. «Дар Юламора». Подмигнул я Маргвану, чьи ладони уже слегка потряхивало от нервного напряжения, а может и от волнения. И, к слову говоря, его время активации уже пришло. Где-то час назад. «Тогда чего мы ждем?» — вскинулся генерал. «Ничего», — весело усмехнулся я. «Раз город освобожден, а все вопросы с советом ты решил без моего вмешательства, то можно отправляться прямо сейчас». «Тогда позови нас сразу, принц, и мы придем. Словом императора я дарую тебе вечную возможность использовать силы мертвого легиона во имя чести и славы, но до тех пор, пока твой дух следует пути воина». «Благодарю», — искренне ответил я, подивившись столь сложной формулировке дара, но у меня еще будет возможность уточнить у него потаенный смысл всей этой фразы, а сейчас... «Только ты можешь оставить здесь часть своих воинов для контроля города?» — попросил я Маргвана. «Полутысячи будет достаточно?» — уточнил генерал. «Более чем. Главное, чтобы их командир знал наш язык». «Назначу Сатрана». «И еще, пусть через моих друзей твои воины найдут некоего Ливиона Именно он когда-то, по сути, создал этот город и спас большую часть жителей из лап пожирателей душ. Так что поддерживайте его во всем. Хотя... он, конечно, тот еще гад, но гад честный, в чем-то даже правильный, добавил я, предупреждая Маргвана. Сатран умеет видеть глубину души любого разумного, понимающе кивнул генерал. Он почувствует ложь и злобу, как бы умело их ни скрывали. Вот и хорошо. И раз на этом все, то... до скорой встречи, император. Встав, я поклонился удивленному моим поступком Эрдегару и активировал дар Юламора. Выберите место перемещения, воспроизведя его в своем разуме во всех деталях. И я мысленно припомнил все детали пустующей сокровищницы Эрдегаров, а главное, лежащий в ее центре круглый многогранный кристалл. Место перемещения выбрано. И первым, что я ощутил после перехода в почему-то погруженное во мрак помещение сокровищницы, была холодная сталь на моей шее. «Кто ты и что здесь делаешь?» раздался за спиной знакомый шипящий голос. «Хайртур?» удивленно воскликнул я, надеясь, что вампир сразу же узнает меня. Но не тут-то было. Клинок только еще сильнее вдавился в кожу, и на грудь под броней медленно потек тоненький ручеек крови. Да, надо было и шлем из оружейки под ареной прихватить. Пусть я и никогда особо не любил данную часть доспехов, стараясь использовать ее как можно реже. «Откуда ты знаешь мое имя?» Добавив в голос нотки угрозы и недоверия, прошипел тот. «Так это же я, Крей!» Я хотел было обернуться, показав ему свое лицо, но Хайртур жестким тоном приказал мне не двигаться, подкрепив свои слова магией, чей тусклый свет хоть немного развеял царившую в сокровищнице тьму. «Альвар!» — громко выкрикнул князь. «Здесь чужой! Срочно сюда!» Хайртур. Припомнив язык вампиров, я с трудом воспроизвел чуждые моему голосу звуки. «Бездна тебя задери! Это я, твой ученик!» «Крейбен?» Ошарашенно протянул голос, полный изумления и недоверия на том же наречии, а клинок нервно дернулся, царапнув кожу теперь уже в другом месте. «Да!» Чуть не завопил я от восторга. «Наконец-то! Я это пытаюсь тебе уже целую вечность объяснить! Или ты снова превратился в древнюю дряхлую тупую мумию?» «Но как?» Пропустив столь нелицеприятное сравнение, удивился Хайртур. «Хранитель же сказал, что ты заперт в Яхаларе!» Раздался звук скользнувшего в ножны клинка, а секундой позже сильные руки древнего вампира схватили меня за плечи, развернули и легко подняли в воздух. Я успел увидеть радостное лицо учителя и столь же радостный блеск в его глазах, а потом эксклюзивная броня из мира духов предательски затрещала. Столько сильны были объятия старого вампира. Но Хайртур вовремя спохватился и осторожно поставил меня обратно. «Хранитель?» Теперь настала моя очередь удивляться, правда, только после того, как я отдышался. Хотя становится понятным, каким образом Хайртур оказался в некогда закрытой сокровищнице. «Когда ты исчез?» — решил пояснить князь. «Дотронувшись до ручки той злополучной зачарованной двери, мы обследовали на ней чуть ли не каждый...» Вампир прищелкнул пальцами, вспоминая слово. «Квадратный сантиметр». Ага, это явно были слова Калдратея, а никак не самого Хайртура. «Но все было бестолку. Ты как сквозь землю провалился. И в итоге на утро следующего дня, когда мы уже совсем потеряли надежду на твое возвращение, нас разом вырвало из зала, переместив внутрь древнего обветшалого храма. Храма Эльзегиды. А потом перед нами появился не менее старый, наверное, даже старее меня, Эрдегар. Жрец Эльзегиды и хранитель последнего пристанища Эрдегаров. Он-то нам все и рассказал. Про смерть последнего представителя своего народа. Про сокровищницу и... про смотрителя астральной тюрьмы, покинувшего Ака Кагош после встречи с тобой». Тут вампир ненадолго замолчал, пожирая меня подозрительным взглядом, и резко спросил. «Крейбен, как ты выбрался из Яхалара?» «Через Артханфайры», — честно ответил я. «Но это невозможно!» Тут же отреагировал нахмурившийся учитель. «Оттуда никто никогда не возвращается. И хоть я и вижу, что это ты, пытаюсь верить, что это ты, но почему-то совершенно не ощу...» Договорить ему не дали. В сокровищницу с оружием наголо и громыхая доспехами ворвались Синрима и тролль. «Что случилось?» Басом гаркнул Колдрате и, заметив меня, радостно завопил. «Крэбин, сукин ты сын! Вернулся-таки!» «Ну, хоть кто-то сразу меня узнал, не пытаясь прирезать», — улыбнулся я. «Не ощущаю нашей связи как учителя с учеником, почти с того самого момента, как ты исчез». Все же закончил Хайртур уже без всякого восторга от долгожданной встречи, даже с некоторой опаской в голосе. «Да пофигу!» Безрассудно отмахнулся Колдратей, развеяв свои мечи истинного огня. «Он это он! Разве ты не видишь? Или все же...» Понимая, что древний вампир не стал бы без причины высказывать вслух свои подозрения, тролль осторожно сделал шаг назад. «Крэбин, я знаю, что у тебя есть оружие, точно такое же, как и у меня. Призови его! Быстро!» Сказано, сделано. В моих руках мгновенно появились кинжалы хаоса. «Хм, можно еще те браслеты надеть?» Заинтересованно глядя на меня, с усмешкой предложил вечно неунывающий Джайр, вместе с Альваром, неторопливо обходя тролли и вампира, и тем самым беря меня в клещи. «Если что, Делария его сразу уничтожит». «Ого, а фамильяр-то с ними как заговорила? Она же вечно жаловалась на нехватку энергии». «Так надевайте». Не делая лишних движений, я медленно вытянул руки вперед на уровень груди. «Походу, все-таки это точно он», — заключил тролль. «Правда, в обновке, как я смотрю. Славная броня, я бы от такой тоже не отказался». «Он говорит, что оказался здесь, переместившись из мира духов», — несогласно покачал головой Хайртур, выделив условное название Артхонфайры. «Помнишь, хранитель рассказывал нам, что это такое и почему Вака Кагоши, ни его сородичи, ни демоны, ни даже монстры после смерти не воскресают, несмотря на то, что в самой Норе данное явление проблемой не является, до определенного предела, конечно». «Ну кто знает, что там с ним за 7 с лишним дней-то произошло?» — продолжил рассуждать Колдратей. «Больше 8», — влез я в диалог. «В Артхенфайре время течет иначе, а 7 дней я проторчал в астральной тюрьме, перебрав кучу попыток выбраться из камеры, рассчитанной, если и не на богов, то полубогов уж точно, и только по чистой случайности и благодаря неограниченному ничем дару Елитара я сумел выбраться из ловушки». «Да-да, мне все же пришлось раскрыть одну из своих скрытых в рукаве карт, а иначе доказать им, что я — это я, будет очень сложно». Будучи бесплотным духом, болтающимся между небом и землей уже в самом Артхенфайре, я в ожидании очередного воскрешения умудрился случайно активировать дал Юламора и переместиться вниз к одной из 100 местных тварей, называемых пожиратели душ. Есть там такая нечисть, уничтожающая тех, кто исчерпал все свои шансы на воскрешение. И, к слову, задумчиво продолжил я, раз уж зашла об этом речь, мир духов обитаем. Там даже есть небольшой городок, полный представителей самых разных рас, и в том числе вампиров. «Ученик, твои слова, конечно, звучат здраво и искренне, к тому же я совершенно не чувствую в них лжи, но ты понимаешь, что сейчас с ног на голову перевернул описанную хранителем концепцию устройства всех планов реальности мира Нория?» «Еще как перевернул», — угрюмо буркнул тролль. «Так», — устало вздохнул я, «давайте вы наденете на меня эти демоновы браслеты, и мы поскорее закончим возникшее между нами недоверие. Мне еще Елитару воскрешать». «А ты знаешь как?» — спросил Хайртур, протягивая мне 2 покрытых причудливой вязью тонких золотистых браслета. И стоило мне коснуться одного из них, как они тут же исчезли, чтобы уже через мгновение крепко обхватить запястья моих рук. Время будто замедлилось, и в моей голове раздался счастливый голос Деларии. «Наконец-то вы вернулись, мой при...» Впрочем, она тут же оборвалась на полусловии и с изумлением поинтересовалась. «Принц Эрдогаров официально признанный наследным? Ну-ка, ну-ка, поподробнее...» Забормотала фамильяр, явно вовсю начиная копаться в моей памяти. Хотя мне тоже стало интересно, какого демона я стал наследным. Мы договаривались с генералом о совершенно другом. «Надо же!» — охнула Делария. «Дар Эльзегиды вытянул из небытия самого Маргвана Эйвара, самого величайшего полководца Эрдогаров по прозвищу Молот Бездны, и к тому же главу рода Танлов, связанного прямыми родственными узами с родом Суртов. Удивительно. Вам несказанно повезло, мой принц. Или не повезло, учитывая, насколько Маргван предан своему народу. Но скорее все же первое. Иначе, приняв титул императора, он просто избавился бы от вас, а не тайно включил в число наследников престола, сделав соседствующую отметку на вашей ауре. В общем, можете не волноваться. Чего совершенно не скажешь о любых ваших врагах. Весело рассмеялась Делария. Мертвый легион, состоящий из самых, подчеркиваю, самых лучших воинов империи Эрдогаров, это просто нечто. Вы можете поставить на колени любую страну в Нории, любой народ, и даже подчинить себе младших богов, слегка обделенных силой и могуществом. А главное, вы сделали первый шаг к возрождению расы Эрдогаров, ведь в числе воинов легиона есть не только мужчины, но и женщины. «Не-не!» — поспешил я охладить пыл разошедшегося фамильяра. «Никаких масштабных войн и покорения других народов, и уж тем более богов. У меня нет никакого желания прославлять свое имя подобным способом. Хотя от помощи, разумеется, не откажусь. Возможно, такое, что вытаскивать Синримов с пустоши мне придется силой. Я знаю про ваш план, про все ваши планы. Так что, думаю, теперь это уже не проблема. И если Синримус сумеет ужиться с эрдогарами и демонами, младшие нашей расы сумели выжить здесь, хоть и порядком одичали, то новый император вам только спасибо скажет». «Ага, осталось только возродить Елитару». «Да, но один вы не справитесь». Я, конечно, еще не анализировала описание ритуала. Ритуалов? С некоторыми нотками потрясения и опасения в голосе удивленно прошептала Делария, каким-то чудом сумевшая добраться до записи Алисии. А я тут же насторожился, совершенно не понимая, о чем вообще идет речь. Ведь в кармашке моей брони лежало пусть и два листочка, но оба они относились, точнее, должны были относиться лишь к одному ритуалу — возрождению бога, любого бога. «Так чего же такого она там обнаружила?» «Мой принц», — испуганно произнесла фамильяр несколькими секундами позже. «Прежде чем вы обнародуете данные записи нашего создателя, выслушайте для начала мой искренний совет», — обеспокоенно попросила она. «Пожалуйста, никогда и никому не показывайте текст в конце второго листа, иначе на вас откроют охоту не только сами Эрдегары и личный император, но и все народы Нории, боги и даже самые близкие друзья. А лучше, молю вас, оторвите эту часть и уничтожьте ее как можно скорее. Обратите ее в прах, сожгите и развейте по ветру над разломом бездны».